Глава 23. Лилиан. Уже стемнело, но мы гнали лошадей по дороге в сторону Витроны на предельной для этой местности скорости. А когда лес стал гуще и тропинка сузилась, перешли на спокойный шаг. Я почти ничего не видела. Тяжелые тучи заволокли холодный свет лона. Арман постоянно оборачивался и, сверкая глазами, как маячок, вел меня за собой. Зеленые светлячки вдруг зависли в воздухе и опустились. Эртинец сошел с коня, и я натянула поводья, останавливаясь. «Дальше в темноте не пройдем. Придется устроить привал до рассвета». Оборотень пошарил в сумке и подошел ко мне. «Давай руку. Я знаю это место. Здесь в чаще спрятан заброшенный храм Агиса, нашего бога плодородия. Там мы переночуем. Судя по влажности и запаху, опять дождь собирается». В тишине справа что-то зашелестело, но эхо разнесло звук в разные стороны, отчего почудилось, что нас окружили. «Арман!» Я замерла рядом и прижалась в страхе к его плечу. «Там кто-то есть!» И показала туда, где едва слышно шуршала листва. «Не бойся, здесь я самый опасный хищник!» Мягко поцеловал в щеку и обнял за талию. «А это просто ветер!» Я плотнее прижалась к оборотню и все равно прислушивалась. «Там точно что-то есть. Мне страшно». Он засмеялся и, подхватив меня на руки, прижал к себе, словно малое дитя, и понес непроглядную тьму. «Лия, если не змей, то можешь ничего не бояться. Этих тварей не терплю». Он опасливо вздрогнул. «Зато они вкусные», — протянула я и, облизнувшись, обняла Армана за шею. «Ни за что не спущу ноги на землю. Там сейчас наверняка полно всякой живности, особенно пауков с мою ладонь. Бррр! Не отказалась бы сейчас от нежного мяса». «Ну, раз ты готова защитить меня от змей, так и быть, поделюсь», — шепнул мне на ухо Эртинец. «Полная сумка еды. А я говорил, что надо поесть. Совсем исхудала за эти дни». И с укором сверкнул глазами. Я уткнулась в сладко пахнущую грудь мужчины и украдкой заулыбалась. Зря не поела, уперлась как дурочка. Но разве могла в себя кусок впихнуть, когда эта пигалица возле оборотня околачивалась? «Я не нравлюсь тебе худой?» — тихо спросила. «Глупая», — рассмеялся Эртинец. «Ты мне и толстой будешь нравиться, особенно с округлившимся животиком, в котором...» Арман так резко вспотел после этих слов, что рубашка пропиталась влагой. Закусил губу и напрягся. «Я буду плохой матерью», — призналась. «Я жесткая, принципиальная и... плохо выражаю свои нежные чувства. Тяжело иду на уступки, а еще...» Прикрыла глаза и ненароком снова вдохнула запах кожи оборотня. От этого аромата у меня сводило судорогой все тело, а внизу живота закручивался горячий уж. «Я не хочу детей». «Почему?» Свернув с непроглядного пути куда-то вправо, смутился Арман. «Мама». Я сглотнула горечь. О таком говорить было сложно, привыкла все в себе держать. «Мама после меня несколько раз теряла ребенка, и я теперь... боюсь. Это невыносимо больно». «Жаль твою маму. Моя тоже не смогла забеременеть после меня. Очень переживала. Может, поэтому мне хочется нянчить тройняшек, как мой дядя». Арман мечтательно посмотрел в небеса и опустил взгляд на мое лицо. «Есть такая сокровенная мечта. Не представляешь, волчата такие милые». Настолько искренней теплой улыбки на его лице я еще не видела. «А когда вы перевоплощаетесь? Как это происходит?» «Как только малыш становится на ножки, он может превратиться в волчонка. А вот дар проявляется уже в подростковом возрасте. И он у каждого оборотня особенный и неповторимый. Вот меня в день инициации прозвали «повелителем чувств» и выжгли тату на руке. Он показал запястье с черной татуировкой в виде круга, в центре которого красовался узор, отдаленно напоминающий снежинку. «Бедные твои избранницы!» Я залюбовалась его лицом в сиянии выглянувшего из-за туч лона. «Никогда не знаешь, когда ты сходишь с ума от любви, а когда это всего лишь твой дар». «Несчастные, да», — рассмеялся оборотень и подошел к покосившемуся крохотному зданию. Пригибаясь, вошел в проем. в лицо дохнуло сыростью. Но никто не жаловался. Арман ухмыльнулся так самодовольно, как умел только он. Поставил меня на ноги, достал из сумки покрывало и расстелил на площадке из камней. Почесал затылок и посмотрел на меня. «Нужен огонь, а это по твоей части». «Он у меня недоразвитый», — смутилась я от его прямого взгляда, но глаз не отвела. «Я не сформированный дракон, так и не раскрылась до конца, даже не регенерирую, но костер разжечь смогу, хворост нужен». «Если нужен, будет». Эртинец быстро исчез из виду и вскоре вернулся с охапкой веток. Сложил их шалашом и посмотрел на меня. «Поджигай». Я зябко потерла плечи, пытаясь высушить вспотевшие от страха ладони. Подняла руки над костром и, настроившись, воззвала к магии. В носу вдруг сильно засвербело, и я, громко чихнув, переборщила с огнем. Щепки сгорели за мгновение, оставив после себя только горячий пепел. «Извини», — прикусила взволнованно пальцы. «Любишь надо мной издеваться?» Вроде спросил, но по тону Армана было понятно, что произнес утвердительно, печально провожая взглядом добытые в лесу сухие ветки. «Сейчас вернусь». Вернулся оборотень очень быстро, упрямо соорудил новый каркас костерка и посмотрел на меня с надеждой. «Нежнее, пожалуйста», и отошел на шаг. «Боишься, что тебе хвостик поджарю?» Щелкнула пальцами, и костер вспыхнул игривым пламенем. Нос зачесался снова, и я чихнула в сторону. Арман отскочил и рассмеялся. «Садись». Прислужник постоялого двора собрал нам в путь особенный тормозок для привала. Прижав к груди довольно объемистую кожаную сумку, многозначительно подмигнул оборотень. Опустился на покрывало у костра и кивнул, взглядом указывая на место напротив. Я притянула к себе мешок и, выудив несколько пакетиков с темными бусинами и вощеный шнур, присела на предложенное место. «Что плетешь? Я люблю браслеты. Давно на твой смотрю. Красиво». Попутно достал из своей сумки крохотную колбочку и сжал в ладони. «Это успокаивает». Нанизала первую черную бусину из морского стекла, добавила к ней лазурную и перекрутила. «А ты нервничаешь?» Подался немного вперед оборотень. Я опасливо обернулась и всмотрелась в тени деревьев. «Боюсь темноты», — призналась честно и вошла во вкус, даже не замечая, как быстро пальцы вплетают бусины в нить. «А мне сплетешь? Я буду всегда его носить». Он погладил свое запястье и как-то неловко протянул мне ту склянку, что до этого сжимал в руке. «Что это?» — кивнула я на содержимое. Отложив на минуту рукоделие, промолчала, что браслет и так плела для него. Зачем лишний раз давать надежду? И себе, и ему. «Выпей, когда лон станет полным. Несколько дней осталось». Положил у моих ног и отвернулся. «Чтобы у нас не было детей». Почти проглотил последние слова. Я сидела неподвижно и смотрела на Армана неверяще, с тоской, потому что... Да не знаю почему. Просто было чувство, будто в этот миг он мое сердце с мясом вырвал из груди. Но почему сам тогда так переживает? Почему отвернулся и, сжав кулаки, сделал вид, что смотрит на огонь? Мы все носим маски. И некоторые прилипают намертво. Но под толстым слоем дубленой кожи все-таки есть настоящие ранимые души. И Арман многого не говорит, но я вижу. «Спасибо». Прошептала и, подцепив осторожно колбочку, примерила ее вес в кулачке. А после спрятала в свою сумку и надежно уложила между тканями, чтобы не разбилась. Меня поразило, что оборотень дал мне выбор. Не настаивал, не давил, не заставлял. А ведь это противозаконно в их стране. Он на преступление пошел, хотя и так заморался из-за меня. На две жизни хватит. Арман привстал, засуетился у импровизированного стола в виде покрывала. Выложил мясо на бумагу, добавил к нему лепешки и овощи, достал две деревянные рюмки и бутыль с коричневатой жидкостью, разлил содержимое и взглядом указал на рюмку. «Выпьешь со мной? Может, теперь мы хоть немного поговорим на равных?» «Не знаю». Набирая бусины на нить, пожалуй, я плечами. «Не умею пить. Вечно из алкоголя в истории попадаю». И многозначительно заулыбалась, бросив взгляд на Армана. «Думаю, тебе стоит извиниться за безродного пса и выпить за мое здоровье. Родители не узнают, обещаю». Ласково рассмеялся Артинец и протянул мне рюмку. «Будет нашей тайной». «Зато, ваше лохматое высочество, я точно угадала, а ты даже не моргнул, обманщик». Перехватила сосуд и случайно коснулась его пальцев. «Извини», — прошептала. «Меня всегда удивляло твое чувство такта, когда оно не нужно», — хмыкнул Арман. «Я вас, дорогая принцесса, не раз без панталон видел, а вы боитесь руки моей коснуться?» И залпом опрокинул свою порцию. «Это я извинилась за безродного пса». И, выпив вино, откашлялась от его крепости. «Что за...» — скривилась, терпкий вкус сковал горло. «Гадость! Из чего оно?» «Это настойка лесных трав. Мощная вещь. Ты сейчас поймешь». Заразительно рассмеялся оборотень и налил еще. «Мне же надо, наконец, узнать, что за шрам у тебя и как он появился. Выпивай и рассказывай». Подтолкнул ко мне рюмку. Я крепко взялась за нее дрожащими пальцами и замотала головой. «Я не готова об этом говорить, Арман». Повернула лицо к костру и, подставив его теплым языкам света, выпила вторую рюмку, после чего поставила ее назад. «Хорошо. Не будем», — сказал оборотень и, растянувшись на покрывале полубоком, посмотрел на пламя, которое огоньками заплясало в отражении его широких черных зрачков. «Когда мне было 15, сильно заболел дедушка. Я легла рядом с Арманом и провела ладонью над его плечом. Мне хотелось прикоснуться к нему безумно, но он сам говорил, что каждая близость лишь все усложняет. До сих пор не верю, что его нет». Голос дрогнул, я повернулась на спину и сжала пальцами горло. «Почему я это сказала? Я же не хотела». Арман подтянул меня к себе и прижал спиной к груди, подложив мне под голову руку. Провел ладонью по изгибу талии и, переместившись ниже, нежно погладил бедро. «И что было дальше?» Прошелестел над ухом ласковый голос. Эртинец коснулся колючей щекой моей шеи и подтолкнул. «Рассказывай». «Я почти никогда не плачу», — прикрыла глаза и сглотнула тяжелый ком во рту. Правда, катилась из меня лавиной. В детстве сестры называли меня из-за этого сухарем. И не зря, друзья даже спорили, заплачу я или нет, когда упала с лошади перед совершеннолетием. Увы, не слезинки. А когда хоронили дедушку, я задыхалась, потому что никого ближе у меня не было и нет. Я пыталась заплакать, честно, но не получалось. Хотела этого, а в груди что-то держала, морозила слезы, высушивала их на подходе. До боли в пальцах сжала руку Армана. Вечером я сбежала из душной комнаты, залезла на дуб, что рос недалеко от замка, и сидела там с фамильяром до глубокой ночи. Плакала навзрыд, как никогда, и не могла остановиться. Не удержалась на ветке, сломала ключицу и руку, вот шрам на памяти получила. Больнее, чем в ту ночь, мне было лишь тогда, когда я позволила тебе добровольно к себе притронуться второй раз. Я судорожно вдохнула, осознавая, что сказала, и запечатала губы рукой. Неистово зашептала, повернувшись к оборотню. «Пустынные мраки. Что со мной? Что я несу? Это ты сделал?» Он смотрел на меня ошарашенно. Рука, что до этого обнимала, отдернулась. Качнув головой, Арман несмело заправил выбившуюся прядь волос мне за ухо. Заглядывал в глаза и поджимал губы. «Я не знал. Прости. Все никак понять не мог, почему ты так себя повела. Вот я урод». Отвернулся и прикрыл глаза ладонью. Я легла на живот и, разглядывая Артинца, положила голову на сложенные руки. Не нужно было мне пить. Зато я многое понял. Убрав руку с лица, Арман тоже перевернулся на живот. Улегся так близко, что наши плечи соприкоснулись. «Надо почаще тебя наливать». Повернул ко мне голову и как-то вымученно улыбнулся. Я ответила ему косой ухмылкой и заправила короткие волосы за ухо. Поставила локоть на покрывало и подперла ладонью голову. «А теперь ты. Расскажи о самом болезненном воспоминании». «Их много. И почти все они связаны с Рейденом». Показалось, что от одного лишь упоминания имени брата глаза Армана наполнились ненавистью. «Он старше меня на 2 года. Мы учились в аристократической школе при Королевском замке. С первой же секунды родовитые детишки меня не взлюбили». Оборотень вздохнул и отвернулся. Нащупал ветку и дотянулся кончиком до костра, чтобы пошевелить его. Пламя зашипело, желтые искры взметнулись вверх. «Быть бастардом такого семейства, как Грей, не самое приятное занятие», — ухмыльнулся он. «Если Рэю все всегда заглядывали в рот, то мне приходилось несладко. Постоянные насмешки, дурацкие шуточки, издевательства, унижения. Я терпел, но однажды ненависть ко мне перешла все границы. Друзья Рэя подкараулили меня в саду и сильно избили. А он стоял и смотрел. Ничего не сделал, не защитил. Тогда я и понял, что моя семья — это только мать. А о том дне осталось напоминание на всю жизнь, хотя я и попытался прикрыть шрам нательным рисунком. Но он все равно проглядывает и дает понять, что брата у меня на самом деле нет. Я одинок. Наверное, поэтому мне было так легко предать Грейв и стать Шиином, вести двойную игру». Я переместила руку на его грудь и ласково обрисовала тату кончиками пальцев. «У всех есть шрамы, даже у самых сильных. Я тоже была изгоем в семье. У матери есть две кровные сестры. Они и их дети никогда не признавали нас своими. Считали, что мама незаслуженно заняла трон, а мне все легко дается. Мол, король с королевой чересчур меня балуют и тратят на мои наряды половину казны Витроны. Мало кто знает, как я ненавижу платья и драгоценные украшения. И вряд ли представляют, сколько потов согнал с меня отец в тренировочной, ни разу не вспомнив, что я девочка. Он всегда считал, что я обязана защищать свой народ заточенным мечом, а не фокусами или магией. От родни я часто слышала в спину гадости, привыкла огрызаться. А когда магия Эшура не раскрылась и не оправдала надежды, возложенные на мои плечи, встретилась с настоящим ехидством лицом к лицу. Кузины плевались и извили. Не передать словами, что чувствовала. Закатила я глаза. Было ощущение, что я прокаженная. Арман прильнул к моей щеке своей и прошептал. «Ты еще им всем покажешь. Просто не пришло время. Никто ведь не знает, как раскрываются ледяные драконы». Пощекотал жарким дыханием шею, коснулся губами мочки уха, провел кончиком языка по родимому пятну в виде звездочки. «Никто не знает», — прошептала, справляясь с дрожью. «Это меня и пугает. Я не хочу погубить мир, Арман». «Ничего не бойся. Ты справишься». Он поцеловал меня в основании шеи и отпрянул. Заглянул в глаза с улыбкой. «Давай ложиться спать. Наберемся сил и встанем с рассветом. Если ускоримся, завтра к ночи подойдем близко к Витроне». Я лежала молча и нагло его рассматривала. Так долго, что стала клонить в сон. «Ты не такой, каким пытаешься всем казаться». Прильнула к его груди, поцеловала в сплетение узлов шрама, сонно прошептала. «Давай спрячемся». И прикрыла тяжелые веки.